красный сталкер. Он вышел из запасного выхода метро депо Черкизово, из того самого здания, откуда когда-то поезда отправлялись в путь. Если посмотреть направо, то можно было увидеть три наполовину снесенных девятиэтажки, когда-то голубого цвета. Если прямо, больницу номер 54, почти не пострадавшую, куда его и послал совет за медикаментами и медоборудованием. А если налево, ужасно заросший Черкизовский пруд, в котором перемещалось что-то невероятных размеров и превратившийся в джунгли Черкизовский детский парк, куда лучше без команды из 10 человек с огнеметами не соваться, за которыми виднелась зазубренная чаша стадиона «Локомотив» с одной из четырех оставшихся опор. Но он не собирался выполнять своего задания. Совет послал его за медикаментами, только для одного человека, заместителя товарища Москвина, только что пережившего инфаркт. А с этим заместителем у него были давние счеты. Он решил уйти с красной линии. Но куда? Когда-то он жил совсем близко отсюда, на Халтуринской улице, и район знал как пять пальцев. Но прошло так много лет, что время не могло не внести свои корректировки. И надо было очень хорошо подумать, прежде чем идти куда-либо. Сначала он подумал о Семеновской. Но идти придется мимо Преображенского кладбища, на котором могло происходить что угодно, в том числе и самое плохое. Также был проход через промзону, за этим кладбищем. Но он подумал о завалах и о том, что в них может быть. Щелковская отпадала, как изолированная от основной части Арбатско-Покровской линии. Также он подумал о ВДНХ, куда раньше можно было из этих мест проехать на трамвае. Но опять же лес. Тут совсем ненормальная мысль пришла ему в голову. Авиамоторная, правильно? Он пройдет по кольцевой железной дороге до шоссе энтузиастов, а там совсем близко. Потом засядет на заводе «Станколит» и будет дожидаться местных сталкеров, которые частенько, по нескольку раз в неделю, вылезают на чудо уцелевшее предприятие за необходимыми запчастями. Но сначала он хотел осмотреться. Он здесь раньше ни разу не выходил на поверхность. Совет использовал его на трех вокзалах и красных воротах. В последний раз он здесь был еще ребенком. Но, несмотря на время, хорошо запомнил все в радиусе 3 километра. Подойдя к пруду, он обнаружил, что набережная, проходящая вдоль берега, полностью сползла в воду. И пройти не получится, да и вообще к воде близко подбираться не казалось нужным. Пруд еще до катастрофы казался слишком запущенным, а тут совсем страшно. Обойдя забор больницы, он увидел кратер на месте кинотеатра «Янтарь» и полностью снесенный квартал пятиэтажек, но больница, как ни странно, осталась целой. Вообще по развалинам лазить не хотелось, и он, осторожно огибая кратер, вышел на открытое шоссе, на котором почему-то почти не было машин, но зато лежал на боку обгорелый трамвай в 20 метрах от рельс. Как ни странно, но ни одной твари он не заметил, за исключением той, что плавала в пруду, хотя совсем недалеко отсюда был большой лес. Дойдя до Халтуринской, восточная сторона которой была полностью снесена, за исключением школы, он увидел еще один трамвай, стоящий поперек улицы, а вместе, врезавшимся в него фургоном, он составлял надежную преграду. Как раз во всю ширину улицы. Ну что ж тут делать? Он вошел в переднюю дверь трамвая, но тут что-то выскочило из кабины и вцепилось ему в шею. Контролер, подумал он, а опять проездной дома забыл. 15 лет назад, когда случилась катастрофа, ему было 14 лет. Он ехал в метро с дачи от Комсомольской. Катастрофа застала его как раз в перегоне между Красносельской и Сокольниками. И он злился, потому что этот проезд шел только до Сокольников, а ему надо было на Преображенку. После того, как электричество вырубилось, поезд по инерции докатился до Сокольников и даже заехал на них наполовину. Когда пассажиры вышли на платформу через дверь кабины старого вагона, он увидел, что сверху бежит огромная толпа, тут же загоняемая милицией в тоннель в сторону Красносельской. То же было и с ним, и пассажирами его поезда. Через 2 дня он выяснил, что на Сокольниках не было гермозатвора, и что уже снаряжается отряд на добычу стройматериалов со стройки ближнего дома в Сокольниках для строительства стен за кассовым залом. Его не взяли из-за возраста, и целыми днями он слонялся по Красносельской, немного приходя в себя после шока и смиряясь с мыслью о возможной утрате родителей, которые остались на даче. За 4 дня перекрытия на Сокольниках были сооружены, и его переселили обратно. Так как он неплохо разбирался в автомобилях и вообще в двигателях, его приписали ремонтникам и машинистам в импровизированное депо мотовозов, созданное в разворотных тупиках за Сокольниками. Сокольники, особенно Преображенская площадь, очень нуждались в этих мотовозах, только на них возможно было сообщение. В депо было 4 мотовоза и 2 платформы. пригнанное из Черкизовского депо в первые дни после катастрофы. А после прихода советской власти он ощутил всю прелесть жизни. Он, конечно, слышал о том, что творилось в те времена, но то, что так плохо, даже не представлял. И сделался антикоммунистом и диссидентом. Поначалу это было втихую, но когда Москвин выселил его из комнаты в палатку, этой привилегией пользовались работники депо, он стал возмущаться вслух, ругая Москвина и все, что связано с коммунистами. И был отправлен на Лубянку, на промывку мозгов, в одном из тех мотовозов, что он отремонтировал. На красной линии один путь был пешеходным, другой для мотовозов. Они даже расчистили его от поездов. На Лубянке от него решили избавиться и записали на герметизацию моста через Яузу, где и так гибло много народу. Но после моста он выжил, и тогда его приписали в сталкеры, которые гибли на красной линии в очень больших количествах. Но он стал очень хорошим сталкером, и Москвин стал на его буржуазные взгляды смотреть сквозь пальцы. А вот его заместитель Сергеенко постоянно таскал его на Лубянку и вообще всячески портил жизнь, начиная с уничтожения его библиотеки, состоящей, по мнению Сергеенко, из одной буржуазной литературы – Хемингуэй и Ремарк, и заканчивал вылазками в одиночку с одним УЗИ на вокзалы Комсомольской за запчастями. В итоге он очень хорошо умел пользоваться УЗИ. А тут вообще решили отправить его в мавзолей за Ильичом, будто от того что-то осталось. Но у Сергеенко случился инфаркт, и его выслали в больницу за медикаментами. «Контролер», – подумал он, – «а я опять проездной дома забыл». Он всегда забывал проездные и натыкался на контролеров. Хоть тех в преображенских трамваях было немного. Прострелив контролеру лапу из УЗИ и отскочив на заднюю площадку трамвая, он увидел, что это не контролер, а библиотекарь. Библиотекарь, несмотря на простреленную лапу, приближался к нему, и он, запаниковав, расстрелял в голову библиотекаря всю обойму. Выскочив в окно и побежав по Халтуринской к Большой Черкизовской, когда он понял, что уже далеко от злополучного трамвая и может остановиться отдохнуть после полукилометрового забега в защитном костюме и оглядеться вокруг. В сторону центра на Большой Черкизовской были завалы из транспорта и остатков зданий. Вторая Пугачевская вся заросла. А если посмотреть в сторону Щелковского шоссе, можно было увидеть почти целую широкую улицу. Иллюзию нарушал только завалившийся на соседнее строение 30-этажный жилой дом напротив Черкизовского пруда. Забравшись на относительно высокую надпись над тоннелями метро, идущую вдоль Большой Черкизовской, он еще раз осмотрел панораму. Вроде все было тихо и спокойно, хотя отсутствие тварей и настораживало. И он спустился на проезжую часть и пошел в сторону Черкизовской, всматриваясь в густой лес на месте Черкизовского детского парка. До локомотива он добрался без проблем. Он знал, что около локомотива очень часто выходили сталкеры на вещевые рынки и перестреляли всю нечисть. Зайдя на мост через железную дорогу, он обратил внимание, что рельсы, хоть и проржавели, все еще в хорошем состоянии, а грузовые составы стоят на них, как и раньше. Спустившись на железную дорогу, он пошел на юг, но прошел немного, около километра, как вдруг увидел большой овраг, по которому текла река Серебрянка, река, заключенная в трубу, которая за это время засорилась, вышла на поверхность и провела себе новое русло, прямо через железнодорожную насыпь, смыв ее. И так поход на авиамоторную отменялся, придется возвращаться обратно. Тем более осталось всего две обоймы, а без медикаментов его назад не пустят, и он побрел назад к Черкизовской. Уже проснувшись, у него некоторое время перед глазами стояли вещевые рынки, выглядевшие полуразрушенными и частично выгоревшими. Пути с южной стороны моста завалены, как и недостроенный торговым центром. На востоке завалы, перегородившие Щелковское шоссе. Там раньше была высотка, обрушившуюся прямо на дорогу. На его взгляд, она должна была завалиться на стоящую рядом девятиэтажку с очередной библиотекой, так как вбок падать ей сложнее, а с восточной стороны перед ней русло реки Серебрянки. Дальше виднелся ряд руированных домов, бывших раньше 14-этажками. А ведь в районе Халтуринской, недалеко от трамвайных путей, есть Шолоховская библиотека, так что наличие библиотекарей можно и этим объяснить. Типа местные. Всплыла напоследок остатков сна мысль. Потихоньку все ушло. Теперь, окончательно проснувшись и выйдя из палатки, Анатолий не нашел ни самого Мельника, ни его отряда. «Ушел. Успехов тебе, Сергей», — подумал он и оглянулся вокруг. К нему спешил молодой человек. «Здравствуйте, Красный. Меня зовут Илья. Можно просто Ил». Полковник Мельников просил передать, что он ушел. Но это вы видите и сами, а также оказать посильную помощь. «Спасибо, Илюха, единственная помощь, которая мне нужна». это проводы меня за вашу таможню в сторону Кропоткинской.